но не ту, что у меня изъяли, и протянул мне. На старой Деза. Я просчитал вас после истории с вертолетом, когда он как бы случайно залетел к Скотту во двор. Понял, что вы полезете к нему за информацией, поэтому и подготовили для вас эту фальшивку. Одного мне не понять. Как вы сумели за такой короткий срок связаться со своими кураторами? И они подготовили информацию по семье в России Скотникова. Потом понял, что у англичан всегда в России была большая сеть агентуры. И если так быстро все организовали, то действительно им нужен список. Повторяю, вы не расстраивайтесь. Вы все сделали правильно. Даже для профессионального разведчика все правильно. Но я вас переиграл. Примите это как должное. Мне нужна информация по участку. Подробная. Максимально подробная. Про людей можете оставить себе на память. Умно. Если не получится добыть информацию по людям, то информация по участку может помочь. Что и как организовано. Потом можно понять, чему их обучали. Хотя бы в общих чертах. Умные люди. И все под красивой легендой. На ней и подлинная информация про участок. Берите. Я взял флешку и крепко зажал ее в руке. Не боитесь отдавать? Не боюсь. Знаю, что САС активно охотится за главарями ИГИЛ. Уничтожает их везде, чтобы они не проводили терактов в Европе и Англии. А вы крепкий орешек. Думаю, что и не рассказали бы ничего, а просто умерли. Люблю молчунов. Они вызывают уважение, а не те, кто кричит и выдает все сразу. Вот поэтому вы мне очень импонируете. Прошли обучение, не теряете лицо. Это чисто английская черта. Берегите ее. Не боитесь, что она попадет не в те руки? Не боюсь. А если это произойдет, то у вас на пороге объявится ваш сосед по самолету, толстяк Натан с набором своих иголок. Не то, что информацию из вас достанет. Душу по кусочкам. Обещаю, умирать будете долго. Очень. Двое суток непрерывной боли гарантирую. И кричать не сможете. Он может парализовать речевой центр. Но вы этого не сделаете. Кстати, если будет такое ранение и нет желания обращаться в клинику, позвоните Натану. Визитка его у вас есть. Он приедет и поможет. Денег именно с вас возьмет немного. Вы ему понравились. Говорит, что умеете мыслить нестандартно. А его удивить, поверьте, сложно. Вам удалось. Поздравляю. Я подумал и, немного обнаглев, спросил. Я понимаю, что в данной ситуации звучит глупо, но тем не менее. Говорите. Если вдруг... Я подчеркиваю. Что вдруг могут возникнуть вопросы у меня или моих коллег. Вы бы не согласились нам оказывать консультационную поддержку? Ну, разумеется, за деньги. Рональд долго смотрел на меня. Потом от души рассмеялся. Вы меня вербуете? Ох, это наглость, но достойное уважение. Только с того света и тут же вербовочный подход. Как вы там сказали? Консультационная поддержка? Молодец. Чувствуется подготовка. Но изворотливый, как угорь. Браво. Я подумаю. Вот моя визитка. Он вдруг перестал смеяться, задумался и произнес. А ведь одно дело делаем. Знаете, пожалуй, соглашусь с вашим абсурдным предложением. За эту информацию я готов компенсировать ваши затраты. Все наличными? «Согласен», – кивнул я, и первым протянул руку. Он пожал ее и крикнул, чтобы мне принесли высохшую одежду. Первым делом я переоделся. «Хорошо». Достал портмоне, вытащил деньги. Все наличные купюры и, не считая, протянул ему. Рональд взял деньги, покрутил в левой руке, прикидывая, брать или не брать. Рассмеялся. Погрозил мне указательным пальцем, убрал их в свой кошелек и с озадаченным видом проговорил. Никогда еще не брал деньги от иностранного шпиона. Вы же не хотите, чтобы ваши бывшие подчиненные и соратники погибали? Нет. Значит, и выбор правильный. Все только ради людей, которые воюют с мировым терроризмом. Правильно, кивнул он. Только чтобы с ним бороться, надо начинать с Вашингтона. Там много на кого я хотел бы посмотреть через прицел. Можно иначе, из-за угла, оставаясь в тени, как сейчас. На лице Гейтса промелькнуло сомнение, и он задумался. Пора заканчивать нашу встречу. Спасибо. Ну так может мы расстанемся? Я поеду, машина здесь. Рональд в ответ протянул мне руку. Без обид? Без обид, пожал я ее. Он позвал своих людей, дал команду, чтобы подогнали мою машину. И через час я уже был далеко от затерянного городка Гринвилл. Хвоста не было, но меня могли ждать в аэропортах. Поэтому я остановился, просмотрел флешку, что отдал мне Гейтс. Там информация отличалась от предыдущей. Где правда? Многое помню, что мне показывал Скотт. Эти умники не поняли, что у них в руках был в том числе и шифратор. Закодировав информацию под видом видеофайла с турнира по гольфу, я отправил ее в центр с пометкой, что подробности будут доложены позже. Саму флешку решил не тащить с собой, а оставил в аварийном тайнике в Хьюстоне. Выставил метку в закладке тайника. Сделал звонок из телефона автомата на улице, подтверждение о тайнике. В Нью-Йорк. В Нью-Йорк. Хотелось бы, как у Чехова. В Москву. В Москву. Но это потом. А сейчас в Нью-Йорк, в Нью-Йорк. Без проблем добрался до кресла в самолете. Плюхнулся у окна. И, не дожидаясь взлета, уснул. Только когда самолет тряхнуло, при посадке проснулся. Протер глаза. Ну и хорошо. Есть что в центр доложить. Ночь будет бессонная. Нужно восстановить по памяти, что запомнил с первой флешки. Эх, прошло всего 5 дней в Техасе, а кажется, что месяц. Через 2 недели вынул из тайника послание из центра. Вернее, целых 2. Первое. Выполнение задания подтверждаю. К-005. Ух ты! Сердце подпрыгнуло от радости из груди. Сам начальник ГРУ подтвердил, что мое задание выполнено. Значит, информация проверенная. Своевременное, достоверное, относимое. Относится к заданию, к нашему ведомству. Такого не было по моей памяти, что вот так сам – это высший пилотаж. Это здорово. Второе послание было от моего непосредственного начальника. Изучение Гейтса на ложном оперативном контакте под чужим флагом разрешаю. Ну что, разрешили, значит приказали. Набирая номер на телефоне. Мне не нужно заглядывать в визитку. Запомнил. Алло, Рональд? Да, это я. Узнал? Как дела? Спасибо, у меня все хорошо. Есть предложение встретиться. Я знаю одно замечательное место в Хьюстоне. Хорошо. Как насчет ближайшего уикенда? Окей, я завтра позвоню и уточним место и время. До встречи.